Глава 43. Вадим. Когда вижу толпу, скандирующую имя моей девушки в ожидании концерта, чувствую, как сердце распирает от гордости. Шоу еще не началось, но зрители уже в нетерпении. И все эти люди, тысячи человек здесь, чтобы увидеть Птаху и ее жвачку. «Птаха! Птаха! Птаха!» повторяется снова и снова. «Жвачка! Жвачка! Жвачка!» вызывают уже всю группу, и как только на экранах появляются первые изображения, зал взрывается криками. А когда звучат первые аккорды гитары, толпа просто сходит с ума, и я вместе с ней. Вижу ребят, занявших свои места и играющих проигрыш, чувствую, как бешено колотится сердце и адреналин заполняет вены, но мне не терпится увидеть ее. Королеву этой сцены и повелительницу моего сердца. Я стою в вип-ложе совершенно один и не могу оторвать взгляд от сцены. Впервые за долгое время я чувствую себя не звездой баскетбола, а просто фанатом. Фанатом ее таланта, ее голоса, ее тела, что двигается по сцене так, будто она рождена для этого. Ослепляющая вспышка света, громкий аккорд, музыка играет тише, а затем ее голос заполняет зал, и я покрываюсь мурашками. Свет больше не слепит глаза, и я вижу Птаху. Да, сейчас она не Тая, моя нежная и ласковая девочка, не сводная сестра-мушка, а рок-звезда Птаха, и только на сцене она расправляет крылья. На ней короткие кожаные шорты, надетые поверх рваных колготок, кожаный корсет с шипами и юбка-шлейф из красного тюля. Волосы растрёпаны нарочито небрежно, но очень сексуально, а губы алые, как кровь. И я не верю, что эта роковая девушка всецело моя. «Привет, город!» — кричит она на проигрыше. Чуть хрипловатый и манящий голос разносится по залу, и я кричу в ответ вместе с ревущей толпой. Потому что она заряжает своей энергией, покоряет и подчиняет. И я готов ей поклоняться, как идолу. До конца своих дней. Птаха невероятная. С первых же нот ее энергия захватывает зал. Она двигается по сцене, как хищница, то замирая у микрофона, то взрываясь в бешеном ритме. Песни, которые я слышал сотни раз в записи, теперь звучат по-новому, и я ощущаю в них больше чувств, потому что понимаю, большая их часть обо мне и ее эмоциях. Мне горько, что я заставил ее так долго страдать, но не могу игнорировать тот факт, что песни, написанные во время нашей разлуки, это самое эмоционально сильное, что я когда-либо слышал. И Тая подтверждает это следующим номером. «Хочу вам представить новую песню. Она написана для одного особенного человека», — говорит она, и мне кажется, что ее взгляд на секунду останавливается на мне. В следующее мгновение начинает литься мелодия, которую я не слышал. Она называется «Ты мой кислород». Берет гитару в руки. Из первых же строк я понимаю, что она обо мне. Я не могу дышать. Грудь сдавливает от переполняющих меня эмоций. Она задевает все самые болезненные точки, вскрывая старые раны. Во рту пересыхает, и каждый волосок на теле встает дыбом от осознания, что именно она чувствует ко мне. Потому что каждое слово отражает мои собственные чувства. Уже второй куплет, зал поет вместе с Птахой, тысячи голосов сливаются в один, а я стою, сжав бортик балкона, и чувствую, как что-то горячее подкатывает к горлу. Тая поет для меня, для нас. Ничто не может быть важнее ее и наших чувств. Ни лика, ни ее беременность, ни весь этот чертов цирк вокруг нас. Важны только мы и наша связь, которая помогает нам жить, творить. Концерт пролетает как одно мгновение. Когда последние аккорды стихают, зал неистовствует, требуя выйти на бис. Тая улыбается, вытирает пот со лба и кивает ребятам. «Еще одну!» кричит она в микрофон. Зал взрывается, и они играют еще, радуя своих фанатов. Когда шоу заканчивается, я пробираюсь за кулисы. Там уже суета. Техники, администраторы, охрана, пресса. Нахожу взъерошенную птаху с мокрыми от пота волосами, с размазанной помадой. И так она выглядит все равно лучше всех. Самая красивая, моя. «Ну как?» — улыбается, восстанавливая дыхание. Я не могу говорить. Просто обхватываю ее щеки и целую. Горячо, страстно и совершенно не думая. «Ты была божественной!» Выдыхаю, когда, наконец, отпускаю ее губы. Она смеется, прижимаясь ко мне. «А ты плакал?» Дразнит, замечая мои красные глаза. «Кажется, у меня аллергия на слезливые песни. Бурчу, но она знает правду. Я так рада, что ты здесь. Я бы ни за что не пропустил». Мы стоим, обнявшись, и кажется, что весь мир остался где-то там, за стенами этого здания. Но, к сожалению, он не забывает о нас. Когда начинается пресс-конференция, первым же вопросом Тае прилетает. «Как вы относитесь к тому, что пока вы тут наслаждаетесь жизнью, бывшая невеста вашего парня, беременная от него, борется в больнице за жизнь его ребенка?»